Глава 20. Нисса выполнила все так, как я просила. Спустя 2 часа слуги натаскали воду, и к ужину я была не только чистой, но натертой маслами с тонким ароматом сирени. Правда ли этот запах нравился принцу или нет, уточнить я не решилась. А еще Нисса очень постаралась, чтобы на ужин я выглядела замечательно. Соорудила мне сложную прическу из косичек, скрепила их заколкой с самоцветами, а из нарядов выбрала воздушное темно-синее платье, расшитое мелким серебристым узором. Поэтому, когда в дверь постучали, я с полной уверенностью ее открыла и застыла. Там стоял Рензел. К моему удивлению, его выбор тоже пал на наряд синего цвета, только гораздо темнее моего, близко к черному. А еще он не послал кого-то из слуг, как я ожидала, а пришел лично сопроводить меня к столу. «Вы очаровательны, леди Цесая», — сказал принц, внимательно посмотрев на меня своими льдисто-голубыми глазами, в которых снова клубился туман. На этот раз дымка была гуще, чем обычно, а сам принц казался бледнее. Возможно, из-за темной одежды, на фоне которой его алебастровая кожа словно бы светилась. От этого контраста у меня побежали мурашки. Принц стал казаться не просто красивым и загадочным, но и каким-то нереальным. Словно лунный свет и тьма соткали призрака передо мной, в очах которого кружилась снежная мгла. И это пугало, но вместе с тем странно притягивало. «Благодарю вас за комплимент, ваше высочество, и взаимно». Присела я в реверансе, а у самой ноги еле согнулись, и руки превратились в непослушные сосульки. «Ваш слуга тоже знает толк в нарядах». «Слуга?» Рензел быстро оглядел свою одежду и усмехнулся. А я нахмурилась, уловив его странную реакцию на мой комплимент. Но тут принц протянул мне руку и произнес: «Леди Цесая, позвольте сопроводить вас к ужину». Я немного растерялась. Раньше я никогда не касалась принца так открыто и намеренно. Нас всегда разделял какой-то лоскут одежды, или прикосновения были вынужденными. А сейчас мне предстояло дотронуться до его руки без перчатки, да еще добровольно. Рензел приподнял бровь, когда я замешкалась, но не торопил и руку не опускал. Ждал. А я тяжело вздохнула и, бросив последний взгляд на Нису, которая все еще оставалась в моей комнате, все-таки приняла приглашение. Пальцы принца мгновенно сомкнулись вокруг моей ладони, будто поймали меня в ловушку. И я внутренне дрогнула, ощутив обжигающее, однако приятное тепло его кожи. Правда, это ощущение продлилось недолго. Только я шагнула за порог, как Рензел переложил мою руку на сгиб своего локтя и повел прочь от моих покоев, в которых осталась одна лишь служанка. «Сегодня мы ужинаем вдвоем», — заметил мое замешательство принц, когда мы не пошли в королевскую столовую, а начали спускаться по лестнице холла. «Наедине». Прозвучало... Перестала я оглядываться и немного мрачно произнесла. Интригующе. «Вы боитесь меня, леди Цесая?» «Что вы, ваше высочество?» «Страх. Честь великая и сомнительная. Скорее, остерегаюсь». «Это хорошо», — улыбнулся принц и пояснил, когда я удивленно на него посмотрела. «Раньше вы боялись». Мои брови приподнялись. «Вы уверены, ваше высочество?» «Рензел. Зовите меня Рензел, леди Цесая», — усмехнулся он. «Должна же будущая королева хоть иногда звать будущего короля по имени, особенно наедине». Это уже не в первый раз, когда меня об этом просил. Будто не понимал, что заработать доверие — это одно, а сблизиться и отбросить все формальности — совсем другое. Но раз так, то... В таком случае... Мило улыбнулась я и повторила свой вопрос. «Вы уверены, ваше высочество, принц Рензел Тайс?» Принц насмешливо фыркнул, а уже у входа в бальный зал, где возле дверей стоял дворецкий, ответил: «Я всегда уверен, когда знаю наверняка». И взмахнул рукой, приказывая Арволу нас пропустить. «И в этом мы с вами почти не отличаемся». Не успела я что-либо возразить, как украшенные золотыми розами двустворчатые двери открылись, и нас встретила тропа из мерцающих огоньков свечей. Она вела от самого входа в бальный зал и до распахнутых дверей балкона, где снаружи уже разлил свои краски закат. Его гаснувший свет окрашивал темнеющее небо в нежные сиреневые и пурпурные тона, мягко подсвечивал нам путь и добавлял густоты теням вдоль стен, где стояли 4 слуг, 2 мужчин и 2 женщины. Проходя мимо, я скользнула по ним взглядом, но их головы были опущены, а полумрак не позволил разглядеть хоть чье-нибудь лицо. «Присаживайтесь, леди Цесая», — пригласил Рензел, после чего подвел меня к покрытому белой скатертью столу, на котором, кроме вазы с цветами и двух свечей, ничего не было. Принц учтиво выдвинул мне стул и, дождавшись, когда я сяду, сам занял место напротив. Что удивительно, никто из слуг даже не показался в дверях, чтобы ему помочь. Будто я ужинала не с принцем, а с обычным человеком. Похоже, Рензел исключил все формальности, чтобы уменьшить пропасть между нами. Мной, простой графской дочкой, и им, наследником престола. Интересный, хитрый и вполне действенный ход. В любых переговорах. «Ищите подвох, леди Цесая?» С полуулыбкой заметил принц, когда я дольше обычного задержала взгляд на выходе с балкона. Или пути к отступлению. Я тут же отвернулась, а щеки опалил румянец, который мигом стер ласковый ветерок, чье дуновение принесло головокружительный аромат стоявших в вазе лилий и роз. «Ваши слуги, они...» Начала я и замолкла, так и не подобрав правильный вопрос. А принц, понимающе улыбнулся и произнес. «Они нам не помешают. Не волнуйтесь». «Слуги не помешают, Марька не помешает, мой телохранитель не помешает. Да кто вообще может помешать могущественному магу и будущему королю?» «Леди Цесая». Немного подался вперед принц, а я напряглась и сцепила руки под столом. «Прежде чем нам подадут ужин, я бы хотела сделать вам небольшой подарок, чтобы убрать неловкость между нами. Позвольте вашу руку». Я немного замешкалась, пока уговаривала собственные пальцы разжаться, но вскоре все-таки смогла протянуть принцу ладонь. А он перевернул ее и вложил... «Ключ?» — удивилась я и не удержалась от сарказма. «Надеюсь, не от вашего сердца?» «Скорее наоборот», — усмехнулся принц, оценив мою шутку, после чего задумчиво погладил подбородок. «Я рассчитываю отпереть им замок к вашей душе, поэтому после долгих раздумий принял решение сделать его частью моего сюрприза». «Частью?» — заинтересовалась я. «А вы умеете интриговать?» «Как и вы удивлять?» — обменялся со мной комплиментами принц. «Жаль, я не сразу понял, насколько у вас пытливый ум, и допустил ошибку, пытаясь вас ограничить и держать в неведении». Я удивленно и с ожиданием на него посмотрела, а принц улыбнулся и продолжил. «Однако...» Его тон стал жестче. «Чем меньше вы вызнаете, тем лучше для меня. Поэтому я решил довериться случаю или судьбе, если вам так нравится больше». Он посмотрел на ключ в моей руке. «И этот ключ от библиотеки станет нашим общим жребием». «От библиотеки?» — изумилась я. «Королевской библиотеки?» «Да, леди Цесая», — улыбнулся он. «От библиотеки, где лежат самые редкие, интересные и даже запрещенные книги. Теперь вы можете в любое время в нее войти и взять все, что вас заинтересует. Я же надеюсь, что это поможет нам хоть раз поговорить по душам». «Ваше высочество, вы...» Чуть не вскочила я со стула и прижала к себе заветный ключик. «Вы...» «Не спешите благодарить, леди Цесая», — остановил меня принц. «Возможно, вы еще передумаете, ведь библиотека лишь начало нашего занимательного разговора, который мы продолжим после ужина». Его губы опять растянула улыбка, а из тени дверного проема наконец-то показались слуги. Мужчина в строгом черном костюме с белым воротником и девушка в черном платье с белым передником. Они синхронно, словно годами, оттачивали свои движения, поставили перед нами приборы, а как только ушли, их место заняли двое других слуг, в точности такой же одежде и с точно такими же лицами. Близнецы? Вот это редкость. Они наполнили наши с принцем бокалы кроваво-красным вином, чей вкус мне напомнил жидкое пламя с вишневым ароматом. Мне хватило одного глотка, чтобы вспыхнуть. Тепло разлилось до кончиков заледеневших пальцев, а волнение утонуло под волной винного жара. Скоро слуги принесли кушанье. Зажаренные на углях мясо, свежие и запеченные овощи. Изысканные закуски. Вкусно. Все было невероятно вкусно. Особенно брусничный соус, который превращал обычное мясо в самое настоящее кулинарное чудо. Что-что, а готовить королевская кухарка умела просто великолепно. Крепкое вино и вкусная еда меня разморили. И если поначалу я старалась быть бдительной, потому что последние слова принца сильно меня насторожили, то стоило закату окончательно погаснуть, как я совсем расслабилась. К тому же принц вел себя довольно порядочно. Разговоры вел приличные, без хитрого подтекста. А если вдруг касался неприятной для меня темы, то не настаивал на ее продолжении, что очень меня расположило. Поэтому я тоже отложила все свои колкости и провокации, однако заметила, что почти весь наш разговор строился исключительно на моем прошлом. «Леди Ярла Адье, ваша мачеха, насколько я знаю», заметил принц, покручивая в руке бокал с вином, а я чудом удержалась, чтобы не скривиться. Я тщательно старалась о ней не упоминать, но принц вдруг сам затеял беседу о женщине, которая отравила ядом все мое детство. Но о родителях плохо не говорят, даже приемных. К тому же, сколько бы я ни злилась на Ярлу и ненавидела ее, все-таки отчасти была ей благодарна. Лишь благодаря неприязни мачехи я не стала второй линией в нашей семье, у которой, кроме красивых тряпок, женихов и сладостей, в голове больше ничего не было. Она даже читать почти не умела, что старательно скрывала за ленью. Однако только я приготовила заученные фразы, которые придумала еще в детстве, когда у меня спрашивали о мачехе, как принц удивил. «Но кто ваша родная матушка?» Мои плечи опустились. «Простите, если эта тема вам неприятна», — заметил это принц. «Но когда мне принесли письмо вашей мачехи, пусть она и была в нем довольно краткой, однако очень тепло о вас отзывалась. Сказала, что мне крупно повезло с будущей женой». Я не удержалась и фыркнула. «Но похоже», — дрогнул уголок губ Рензела, «вы не можете ответить ей тем же». «Поэтому, чтобы наша беседа оставалась все такой же приятной, вы решили спросить о моей родной матери?» Выпалила я и тут же извинилась. «Прошу простить меня за грубость, ваше высочество». «Если постоянно сдерживать эмоции, то ими можно отравиться», заметил принц и отпил из бокала. «Поэтому не нужно извиняться, леди Цесая. Тем более это я затронул неприятную для вас тему». Я опустила взгляд на ладонь и погладила пальцем ключ, который все это время не выпускала из рук. «Моя мама...» Начала я и нахмурилась. «Ренелла Адье скончалась сразу после родов, поэтому я совсем ее не знаю». «Сочувствую», — произнес принц, чей тон мне показался странным. Я с интересом на него посмотрела, но так и не смогла ничего понять по его лицу. Он казался просто спокойным и, пожалуй, слегка задумчивым. «Папенька всегда говорил, что мы с ней очень похожи», — продолжила я. «Маму он встретил на королевском балу в честь вашего рождения». Бровь Рензела дернулась, но он ничего не сказал. И сразу влюбился. «Как в сказке», — заметил он. «В очень короткой сказке», — горько усмехнулась я. «Через полтора года после свадьбы маменька разменяла свою жизнь на мою. А еще через 3 отец женился на Ярле. Согласитесь, ваше высочество, не совсем похоже на сказку». Под конец мой голос невольно стал резким, и я поспешила сделать глоток вина. Не то чтобы я была обижена на папеньку, однако, коснувшись этой темы, я ощутила жгучее давление в груди, которое сошло на нет, стоило мне высказаться. «Как знать, леди Цесая», — не сводя с меня взора, произнес принц. «Сказки бывают разные. И не всегда персонажи знают, кто в ней главный герой». «А кто главный злодей?» — фыркнула я. «В маминой сказке роль злодея выпала мне. В моей же...» Я замолчала, а принц поинтересовался. «Вашей, леди Цесая?» Уголки его губ дрогнули, а я взволнованно потянулась к бокалу с вином и быстро произнесла. «В финале узнаем, ваше высочество. Заодно посмотрим, кому достался от меня обещанный шанс. Злодею или будущему мужу?» И только хотела отпить, как сообразила, что ляпнула, и отодвинула бокал подальше. «И можно мне компот или холодный чай, а то...» Коснулась я пылающей щеки. «А то вдруг жарко стало». Принц неожиданно тихо и по-доброму рассмеялся, отчего я окончательно смутилась. А слуги в тот же миг тенью возникли возле стола и налили мне яблочный компот. Некоторое время мы молчали. Принц не спешил снова начинать нашу беседу и долгое время на меня смотрел, будто ждал какого-то вопроса. Но какого? Он уже дал понять, что не будет о себе что-либо рассказывать. Ведь на каждую мою попытку заговорить о нем Рензел отвечал коротко и размыто, даже когда речь зашла о крокете. Принц только обмолвился, что крокет позволяет ему отвлечься. А вот от чего, так и не пояснил. Я медленно выдохнула и подняла взгляд в ночное небо. Раз принц ждал, значит, надо найти тему. И не обязательно самую умную, лишь бы нарушить это звенящее от пения сверчков молчание. Луна пошла на убыль. Нашла я, что сказать. А все равно такая... «Яркая леди Тесая», — договорил вместо меня принц и внезапно поднялся из-за стола. Он подошел ко мне так близко, что теперь у меня не было шанса от него сбежать. А я встретилась с ним взглядом и ощутила, как по телу пробежала дрожь. Его глаза словно светились в ночи, отчего казалось, будто подо льдом мутной от тумана радужки билось призрачное пламя. Я даже не сразу заметила темную коробочку, которую принц мне протянул, и вздрогнула, когда он произнес: «А это значит, пришло время для обещанного сюрприза».